Глава 5, в которой Дарина и ее друзья попадают в засаду. Вечером все обитатели приюта, за исключением Дарины, Триши и Пимы, отправились в столовую. Конечно, кухарка Агриппина готовила ужасно. Среди воспитанников даже ходили слухи, что она иногда сморкается в кастрюлю, поскольку терпеть не может детей. Но Дарина сейчас согласилась бы и на ее жуткую стряпню. Съеденной днем клубники хватило ненадолго, и в животе опять урчало от голода. Дарина, Триш и Пигмалион уселись на сваленные у забора железные бочки из-под керосина. Где-то позади Вельзевул яростно облаивал каркающих ворон. «Есть так сильно хочется», — жалобно сказала Дарина. «Ага», — подтвердил Триш. «У меня живот подвело». «А все из-за некоторых любителей варенья», — Дарина пихнула Пиму в бок так, что тот чуть не свалился с бочки. «Виноват», — согласился Пигмалион. «Но сделанного не воротишь». «И что нам теперь с голоду помирать?» — хмуро спросил Триш. «А в самом деле пошли в деревню», — предложила Дарина. «Наворуем овощей, перекусим. Только к старости Гвидону больше не пойдем. Странная у него какая-то семейка». Ее предложение приняли единогласно. На улице уже смеркалось, так что друзьям удалось выбраться из приюта незамеченными. Лишь Вельзевул в очередной раз едва не проломил забор, когда они пробирались мимо его вольера. Но ребята ускорили шаг, и псина быстро про них забыла, возобновив разборки с воронами. Дарина, Триш и Пима спустились с холма и затаились в кустах у входа в деревню, чтобы обговорить план дальнейших действий. На этот раз они выбрали своей целью небольшую теплицу с помидорами, принадлежавшую сторожу деревенской церкви, злющему старику с деревянной ногой. Правда, бегал этот дед так быстро, что мог запросто догнать даже шустрого Триша. Сторож жил на противоположном краю деревни, рядом со старой церковью. Теплица, высоченный куб из прозрачного стекла, стояла у самого дома. Старик всегда запирал ее на ночь на большой висячий замок, но одно из боковых стекол легко снималось. Об этом знали все воспитанники сиротского приюта. «Дырка там не очень большая. Мы-то с тобой пролезем», — сказала Дарина Тришу. «А вот этого толстячка не пропихнуть». «Не такой уж я толстый», — обиженно сказал Пима. «Просто у меня широкая кость». «И с каждым днем она становится все шире», — заметил Триш. «Верно», — радостно воскликнул Пигмалион. «Ну и еще я немного пухленький». «Пухлей не бывает», — согласилась Дарина. «Ты весишь, наверное, уже не меньше Коптильды или Кризельды Гвидон, а это две самые главные толстухи в наших краях». Триш поежился. «Вспомню, как на меня смотрела Кризельда и прямо в дрожь бросает», — признался он. «Не иначе она решила меня как-нибудь подкараулить и слопать. Надо держать ухо востро». «Не бойся», — рассмеялась Дарина. «Ходи повсюду с Пигмалионом. Она, как увидит нашего пухлячка, сразу забудет про твои кости». Дождавшись, когда на улице стемнеет, друзья, крадучись, приблизились к домику церковного сторожа. Хозяин дома отсутствовал, в огороде не было ни души, в окнах дома свет не горел. Наверное, сторож сидел в трактире «Ржавая подкова», а может, лег спать пораньше. Дарина, Триш и Пима перелезли через ветхий забор. Затем Дарина и Триш нашли лазейку в стене, пробрались в теплицу и начали рвать помидоры и рассовывать их по карманам. Пима, как самый ширококосный, остался снаружи караулить. Триш и Дарина уже выбрались из теплицы, когда в темных окнах домика вдруг вспыхнул свет. Не прошло и секунды, как старик резво выскочил на крыльцо, громыхая деревянной ногой. «Воры!» — завопил он. «Держи воров!» И тут стало ясно, что они совершили большую ошибку, пробравшись сюда. Внук сторожа, здоровенный прыщавый мальчишка, выбежал из дома с огромной дубиной и бросился в погоню за незадачливыми воришками. Он жил с матерью в соседнем городишке, а в Белую Гриву приезжал только на время школьных каникул. И надо же было такому случиться, что именно сегодня у него начались каникулы. Дарина, Триш и Пима ломанулись сквозь кусты жимолости, теряя на ходу ворованные помидоры. Мальчишка, оказавшийся очень проворным, несся за ними, угрожающе размахивая дубиной. «Ату их!» — вопил его дед с крыльца, потрясая кулаками. «Не жалей воров, чтобы впредь неповадно было!» Перепуганные воришки с разбегу перемахнули через забор, но внук церковного сторожа перескочил за ними следом, а потом громко, пронзительно свистнул. К нему тут же присоединились приятели из соседних домов. За Дариной и ее друзьями гнались уже 5 человек. Дело пахло керосином. Внук сторожа на бегу размахнулся и швырнул палку под ноги Тришу. Парень запнулся и рухнул на землю. Деревенские мальчишки издали восторженный рев. Дарина тут же притормозила, развернулась и побежала обратно на выручку Тришу. Трусливый Пима даже не сбавил хода и скоро скрылся в ближайших кустах сирени. «Попались!» — восторженно крикнул внук церковного сторожа, подлетев к Тришу. «Ворюги несчастные, мы вам надолго отобьем охоту шарить по чужим огородам!» «Правду, мисса, сказал!» — подхватил второй мальчишка. «Явились, не запылились! Хорошо, что мы были наготове!» Дарина вытаращила глаза. «Значит, поганец Мисса сдружился с деревенскими парнями и рассказал им, что сегодня кое-кто останется без ужина и захочет полакомиться чужими овощами. Стало быть, он тоже иногда похаживает в эту деревню тайком от коменданши». В это время Триш вскочил на ноги и принял боксерскую стойку. Увидев это, деревенские мальчишки расхохотались. «Поглядите-ка, какой грозный!» — завопили они. Дарина подскочила к Тришу и схватила с земли дубину. «Ну, кто первый?» — грозно воскликнула она. «Налетай! Сейчас всем вам наваляем!» Деревенские мальчишки слегка оторопели от такого безрассудства. «А это еще что за тощее бестие?» — осведомился внук церковного сторожа. «Это я-то бестие?» — разозлилась Дарина. «А ну, подходи! Сейчас угощу тебя отбивной по ребрам!» Но мальчишки не спешили нападать, с интересом разглядывая приютских воспитанников. Дарина угрожающе помахивала дубиной. Неподалеку от дороги вдруг зашевелились кусты. За ними кто-то скрывался. «А ну, выходи, заячья душа!» — крикнула Дарина. «Думаешь, не знаешь, что ты там скрываешься, предатель?» Из кустов, довольно улыбаясь, высунулся Мисса. «Лопни мои глаза!» удивленно воскликнул Триш. «Он действительно сдал нас деревенским!» «А ты еще сомневался?» — нахмурилась Дарина. «Вы меня всегда недооценивали», — ехидно сказал Мисса. «Что, не ждали? Очень приятно. Кто бы мог подумать, что за столь невзрачной внешностью может скрываться гений злодейства?» «Иди сюда, гений злодейства!» — крикнула Дарина. «Ты нам испортил гениальный план!» «Тоже мне план! Да любой идиот сразу бы понял все ваши замыслы!» Надменно отмахнулся Мисса. «Любой идиот? Теперь мне ясно, как ты обо всем догадался!» Кивнул Триш. «Сейчас дам тебе за это такого пинка, что долетишь до самого приюта!» Пообещала Дарина. «Думаешь, я тебя боюсь?» С вызовом бросил Мисса. «А ты подойди поближе!» предложил ему Триш. «И будут тебе полные штаны!» «Да что вы на них смотрите?» возмущенно спросил Мисса деревенских. «Лупите их скорее!» «Валите их камнями!» тут же скомандовал внук церковного сторожа. Мальчишки начали хватать с земли камни и швырять их в Дарину и Триша. Дарина ловко отбила первый камень дубиной, и он угодил в лоб конопатому заводиле. Тот рухнул на землю, а Тришу не повезло. Следующий камень ударил его в плечо. Парень охнул от боли, и тут Дарина разозлилась не на шутку. Схватив дубину наперевес, она бросилась на деревенских мальчишек и принялась дубасить их налево и направо. Парни с воплями кинулись в рассыпную, спасаясь от разъяренной девчонки. Триш догонял кого мог и щедро раздавал пинки. Наконец ему в руки попался перепуганный Мисса. Триш издал радостный боевой клич, а Мисса громко взвыл от ужаса. Тут из кустов выпрыгнул Пима с небольшим матерчатым мешочком в руках. Он вытащил горсть чего-то блестящего и швырнул под ноги деревенским мальчишкам. Послышался громкий треск, переходящий в оглушительный грохот. Мальчишки запрыгали от страха. Под их ногами что-то громко стреляло и взрывалось. Все вокруг окуталось дымом, запахло серой и горчицей. «Надо звать подмогу!» — в ужасе крикнул конопатый внук церковного сторожа, поднимаясь с земли. «Отступаем!» «Отступайте!» — рявкнула Дарина, размахивая дубинкой. «Во все лопатки!» Деревенских не пришлось просить дважды. Мальчишки, прихватив с собой миссу, убежали за подмогой. «Дело дрянь», — опустив палку, сказала Дарина Тришу и Пигмалиону. «Они сейчас всю деревню приведут. Надо рвать когти, пока не поздно». «Согласен», — выдохнул Триш. Дым немного рассеялся, и стало ясно, что Пима швырнул под ноги деревенским гильзы от боевых патронов. «Это мои самодельные хлопушки», — с гордостью пояснил Пухляк. «Я делаю их из патронов коптильды. Все равно они валяются по всему двору. Набиваю в них порох, горчицу и серу. Здорово они их перепугали». «Я сама едва штаны не потеряла от страха», — призналась Дарина. «А мы думали, что ты нас бросил». Пима напустил на себя крайне оскорбленный вид. «Может, я слегка трусоват?» — с гордостью сказал он. «Но друзей в беде никогда не брошу. Кстати, я и на помощь позвал, только союзник слегка подзадержался». В это время, продравшись сквозь кусты сирени, к ним подошел кузнец Дормидонт Эклектий в кожаном фартуке до пола, комбинезоне из плотной брезентовой ткани и толстенных очках. Волосы у него, как обычно, стояли дыбом. В руках деревенский кузнец держал длинную кочергу. «А что тихо так? Драка уже закончилась?» — разочарованно спросил Дормидонт. «Ну вот, а я-то думал, разомнусь немного на сон грядущий». «Надо поскорее уходить», — повторила Дарина, озираясь по сторонам. «Они убежали за подмогой. Сейчас притащат сюда половину белой гривы». «А пойдемте ко мне», — предложил Дормидонт. «Я вас чаем с сушками напою. К тому же у меня они восточные искать не станут. Переждете в моей кузнице, а потом вернетесь в приют, когда страсти чуток поутихнут». Ребята с радостью согласились и, недолго думая, пошли к старику. Кузница Дормидонта стояла неподалеку от приютского холма, на самом берегу озера. Это было слегка покосившееся одноэтажное строение с высокой жестяной крышей. Из длинной кирпичной трубы вился сизый дымок. К кузнице примыкали домик Дормидонта и большой сарай, в котором старик хранил на запчасти разную поломанную технику. Дормидонт предложил гостям располагаться, а сам быстренько вскипятил в жестяном чайнике воду и заварил ароматный чай. Затем вытащил из хлебного ларя корзину со слегка зачерствевшими булками, связку из 10 сушек и выложил все это перед голодными ребятами. Те тут же налетели на предложенное угощение. Триш, Дарина и Пигмалион жевали булки и закусывали их помидорами, которые не успели растерять во время драки. А кузнец разливал чай по большим жестяным кружкам. Дормидонт всегда нравился Дарине, да и другим приютским сиротам. Добрый, смешной, немного странный старичок, острый на язык и мастер на все руки. Дочь Клектия и пятеро его внуков жили в стране берберийских кочевников и в Белую Гриву приезжали очень редко. Они постоянно приглашали старика переехать к себе, но Дормидонт не хотел уезжать из деревни. Ему нравилось в Белой Гриве. Дормидонт Эклектий любил детей и знал много разных интересных историй. Дарина, Триш и Пима обожали бывать у него в гостях. Старик тоже участвовал в гражданской войне, но, в отличие от коменданши Коптильды, не особо любил вспоминать былые годы. Он предпочитал рассказывать юным слушателям сказки, анекдоты и всякие смешные случаи из собственной жизни. «Так значит, эта злобная Мегера Коптильда лишила вас ужина?» Нахмурив седые брови, поинтересовался Дормидонт. «Ага», — кивнула Дарина, жуя помидор. «Вот же вредная галоша!» — скривился кузнец. «Напоминает мне мою бывшую жену». «А что стало с вашей женой?» — с набитым ртом поинтересовался Триш. «Она удрала из Белой Гривы, когда выяснилось, что наш кот заговорил», — ответил Дормидонт. Перепугалась до такой степени, что покидала свои шмотки в чемодан, и только ее в деревне и видели. Но я особо не переживал. Она была злой, сварливой и ничего не умела делать по хозяйству. А на что мне такая жена? К тому же котов боится. А чего их бояться? Ведь это коты!» Дарина, понимающе кивнула. Она знала, что многие жители империи до одури боятся котов, потому что лет 15 назад эти мохнатые создания вдруг начали говорить. Вернее, случилось это гораздо раньше, но коты старательно скрывали свои способности от людей. Они играли роль пушистых домашних любимцев, а сами, как выяснилось позже, готовили масштабный заговор по захвату имперских предприятий рыбной промышленности. Когда же их злодейские планы раскрыли, на котов начались настоящие гонения. Их стали бояться пуще огня. И тогда коты оставили людей и ушли в дремучие леса замышлять новые злодейские планы. С тех пор о них мало что было известно. «А вы знаете, что в нашей белой гриве именно мой кот заговорил самым первым?» — вдруг спросил кузнец Дармидонт. Ребята перестали жевать. «И что он сказал?» — спросила Дарина. «Спросил, не надоело ли мне смолить эту вонючую махорку?» — ответил Дармидонт и хохотнул. Причем сказал машинально, а потом сам перепугался до потери сознания. «Но знаете, я никогда не предал бы своего Пафнутия Дармидонтовича. Когда началась вся эта заварушка с котами, он ушел от меня. А я ведь его так любил, моего ленивого жирного котяру». По традиции, котов испокон веков величали по имени-отчеству. Имя им давали владельцы, а отчество присваивалось по имени хозяина. Дарина видела котов только на картинках в старых книжках Федусея Горгона, и они не произвели на нее впечатления таких уж опасных тварей. Милые пушистые зверьки, правда, с очень хитрыми мордами. Однако время уже было позднее, и на белую гриву быстро опускалась ночная тьма. Ребятам давно пора было возвращаться в приют. «Надеюсь, деревенские уже успокоились», — пробормотал Триш. «А иначе придется взять с собой дубинку». «Мы ее в любом случае возьмем», — ответила Дарина. «Такой инструмент никогда не помешает». «К тому же у меня хлопушки закончились», — добавил Пима. «Нужно будет еще сделать». «Заходите, когда захотите», — сказал им на прощание кузнец Дармидонт. «Будет время, займемся вашими ошейниками вплотную». Пима сказал, что ножницы сломались. «Попробуем выковать что-нибудь помощнее». Ребята горячо поблагодарили старика за угощение и отправились во свояси. «И часто ты у него бываешь?» — спросил Триш Пиму, когда они поднимались по склону холма. «Частенько», — подумав, ответил Пима. «Особенно в последнее время. Я собираю одно большое секретное устройство, а Дармидонт мне в этом помогает. К тому же у него полно места для хранения моих изобретений. А в приюте Каптильда сразу заставила бы меня сдать их в металлолом».